Часть вторая. Смотритель. Глава 12. Когда прозвучал сигнал аварийного вызова, смотритель Уолтер Франклин проходил ежемесячную процедуру бритья. Его всегда удивляло, почему биохимики до сих пор не придумали какого-нибудь способа совсем обуздать эту щетину. А впрочем, грех жаловаться. Ведь всего полвека назад мужчинам, только подумать, приходилось бриться каждый день, применяя для этого целый набор замысловатых и дорогих, порой даже смертоносных приспособлений. С мазью на лице Франклин выскочил из ванной, промчался через кухню и влетел в холл, прежде чем сигнальное устройство успело перевести дух и исполнить новую трель. Он нажал клавишу «Прием», экран коммуникатора осветился, и возникло чем-то озабоченное лицо дежурной. «Вам нужно сейчас же прибыть для исполнения служебных обязанностей, мистер Франклин», торопливо вымолвила она. «А в чем дело?» «Фермы бьют тревогу. В заграждении брешь. Одно стадо проскочило и ест весенний урожай. Мы должны выгнать их поскорее». «Только и всего», — отозвался Франклин. «Через 10 минут буду на пристани». В самом деле, авария, хотя и не такая, из-за которой стоило бы волноваться. Конечно, фермы будут кричать. Ведь что ни глоток, то полтонны, а тысячи таких глотков может поставить под угрозу весь годовой план. Но втайне Франклин был на стороне китов. Пусть отведут душу, раз сумели проникнуть в планктонные прерии. «Что там стряслось?» — спросила Индра, выходя из спальни. Она еще не успела причесаться, и ее блестящие черные волосы длинными красивыми прядями спадали на плечи. Ответ Франклина явно встревожил ее. «Это серьезнее, чем ты думаешь», — сказала она. «Если будете мешкать, потом не оберетесь хлопот с больными. Весенняя вспышка размножения прошла всего 2 недели назад, и она побила все рекорды. Как бы ни объелись твои прожорливые питомцы». А ведь она права. Планктонные фермы составляли автономный отдел морского управления. И Франклин не соприкасался с ними непосредственно, но он хорошо знал их работу. Как-никак, вроде бы конкуренты в добыче пищи из моря. Энтузиасты планктона утверждали, пожалуй, не без основания, что выращивать планктонный урожай целесообразнее, чем пасти китов. Ведь киты сами питаются планктоном, значит, в пищевой цепи они стоят ступенькой ниже. Зачем тратить 10 фунтов планктона на производство 1 фунта китового мяса, говорили они, если можно просто собирать планктонный урожай? Дискуссия продолжалась уже 20 лет, и пока что ни одна из сторон не взяла верх. Иногда спор становился довольно желчным, напоминая соперничество между земледельцами и скотоводами в пору освоения американского Среднего Запада. Только масштабы были иные, да вопрос посложнее. Правда, на беду современных мифотворцев, конкурирующие отделы морского управления ВОП сражались между собой протоколами и действенным, но малоимпозантным оружием бюрократизма. Никто не ходил, крадучись по ранчо с винтовкой в руке, и если в изгороде появлялась брешь, то по причинам чисто техническим, а не из-за полуночных диверсий. В море, как и на суше, вся жизнь зависит от растительности, а количество растений зависит от обилия минералов в среде, азотных, фосфорных и множества иных соединений. В океане все эти важнейшие вещества скапливаются в глубинах, куда не доходит свет, а потому не могут существовать растения. Верхние 500 футов моря – первооснова его жизни. Все, что обитает ниже, через промежуточные звенья живет пищей, созданной в этом слое. Каждую весну, когда тепло проникает в пучину, глубокие воды тоже отзываются на незримое солнце. Увеличиваясь в объеме, они поднимаются и несут к поверхности несчетные миллиарды тонн солей и минералов. Удобренные питательными веществами снизу и подстегнутые солнечными лучами сверху, плавучие растения размножаются с интенсивностью взрыва. Естественно, выигрывают и животные, которые ими кормятся. Весна приходит на морские луга. До появления человека цикл этот повторялся не менее 1 миллиард раз. Теперь человек изменил его. Не удовлетворяясь восходящими потоками минералов, производимых природой, он в стратегических точках погрузил в океан на большую глубину атомные генераторы, тепло которых вызывало исполинские подводные фонтаны, несущие к животворному солнцу химические сокровища. Среди многочисленных приложений ядерной энергии это искусственное подстегивание естественного круговорота оказалось одним из самых неожиданных и самых продуктивных. Один этот способ позволил почти на 10% увеличить количество продовольствия, поставляемого морями. И вот киты изо всех сил стараются свести на нет этот прирост. Облава была задумана как комбинированная морская и воздушная операция. Одни подводные лодки не справятся, их мало и они слишком тихоходны. Три из них, включая одноместного разведчика Франклина, перебросит к бреше на транспортном самолете. Потом этот самолет будет помогать выслеживать китов с воздуха, если они разошлись так далеко, что дальность действия гидролокаторов подводных лодок окажется мала. Еще два самолета будут отгонять китов, сбрасывая рядом с ними генераторы звука. Впрочем, прежде этот способ плохо помогал, и на него не возлагали особых надежд. Через 20 минут после аварийного вызова Франклин уже смотрел, как уходят вниз огромные пищевые комбинаты Перл-Харбора. Он по-прежнему не любил летать и старался держаться подальше от самолетов. Но когда надо было, перелет переносил спокойно и мог без тошноты смотреть на простершийся внизу мир. В 100 милях к востоку от Гавайских островов море вдруг из голубого стало золотым. До самого горизонта тянулись кочующие поля с первым в году урожаем. Казалось, им не будет конца. Тут и там, словно причудливые игрушки исполинских детей, на поверхности Тихого океана лежали уборочные машины, своего рода шумовки с милю длиной. По соседству стояли гораздо более компактные понтоны и плоты с аппаратами, производящими концентрат. Зрелище было внушительным даже в эту эпоху титанических инженерных сооружений. Но Франклина оно не волновало. Мысль о миллиардах тонн отборных диатомей и рачков не вызывала в нем радостного трепета, хоть он и знал, что это пища одной четверти человечества. «Проходим над Гавайским коридором», — раздался в динамике голос пилота. «Через минуту увидим брешь». «Вижу», — сказал один из товарищей Франклина, указывая рукой вниз. «Вон они, наслаждаются». «Да, что и говорить. Фермеры-бедняги, наверное, рвут на себе волосы». Неожиданно Франклину вспомнилась детская песенка, которую он последний раз слышал самое малое 30 лет назад. «Голубой пастушок, подудив свой рожок, ходит овцы по лугам, а коровы по хлебам». «Действительно, коровы ходят по хлебам, придется пастушку потрудиться, чтобы выгнать их оттуда». Множество узких прокосов в желтых планктонных лугах показывало, где проедают себе путь прожорливые великаны. Извивающаяся голубая полоска чистой воды отмечала путь каждого из полчища китов, очутившихся в своем китовом раю. Задача Франклина — поскорее изгнать грешников из этого рая. Получив короткий радиоинструктаж, три инспектора прошли из кабины в грузовой отсек, где скаут-сабы уже висели на шлюпбалках, которые должны были опустить их в море. Операция несложная, труднее будет потом поднять их. Если ветер нагонит волну, придется возвращаться на базу своим ходом. Не совсем это обычно, на самолете очутиться внутри подводной лодки. Но Франклину было некогда задумываться, он готовился к погружению. Заговорил динамик на пульте. «Высота 30 футов, открываю люки грузового отсека. Лодка номер один приготовится». Франклин был вторым в очереди. Огромный транспортный самолет висел неподвижно, и тали шли так гладко, что Франклин не почувствовал, когда его разведчик погрузился в свою естественную среду. И вот уже три лодки расходятся заданным курсом. Не дать не взять механические собаки, сгоняющие скот. Франклин быстро убедился, что это будет посложнее, чем он думал. Кругом был густой суп. Никакой видимости, даже гидролокатор сбит с толку. Но главное, этот кисель тормозил крыльчатки, и водометы еле тянули. Чего доброго засоряться? Лучше опуститься ниже планктонного слоя и без крайней нужды не всплывать. На глубине 300 футов муть кончилась. Из-за темноты Франклин по-прежнему ничего не видел, но хоть можно было развить хорошую скорость. Догадываются пирующие киты, что он уже близко, и идиллии скоро придет конец. Вот они, яркие эхосигналы, медленно плывущие по мерцающему зеркалу, которое обозначает непроницаемую для звукового луча границу воды и воздуха. Любопытно, акустическим органом чувств гидролокатора, поверхность моря представляется снизу такой же, как человеческому глазу. В обход стада с двух сторон заходили приметные маленькие эхосигналы двух подводных лодок. Франклин поглядел на хронометр. Меньше чем через минуту начнется гон. Он включил наружные микрофоны и прислушался к голосам моря. Как можно говорить, будто море безмолвно? Даже несовершенный слух человека улавливал многие шумы, скрип хитинизированных клешней, рокот каменных глыб, свист дельфинов, характерный шлеп хвоста акулы после крутого поворота. Но все это звуки слышимого спектра. Чтобы сполна оценить симфонию моря, надо выйти за пределы того, что доступно нашему уху. Простейшая задача для установленных на лодке преобразователей частоты. Их можно при желании настроить на любой звук, от миллиона циклов в секунду до самых медленных колебаний, которые хочется сравнить с тягучим движением безнадежно заржавевшей двери. Франклин настроил приемник на самую широкую полосу, и сознание тотчас принялось толковать многочисленные голоса, врывающиеся в маленькую кабинку из подводного мира. Шумы, произведенные человеком, он отсеивал сразу. К тому же гудение его лодки и лодок товарищей почти всецело поглощалось соответствующими фильтрами. Однако они пропускали свист трех гидролокаторов, его датчик почти совсем заглушал два остальных и далекое бип-бип-бип гавайского коридора. Так назывался огражденный с двух сторон проход, по которому киты могли следовать через планктонные поля, не причиняя ущерба фермам. Каждый генератор слал импульсы с пятисекундным интервалом. Правда, ближайший участок вышел из строя, но отчетливо шли сигналы более удаленных частей акустического барьера. Импульсы были причудливо искажены и сливались в длинное непрерывное эхо, так как за каждым сигналом тут же подходили посланные более удаленными генераторами. Прислушаешься, звук как бы передается вдаль по цепочке, наподобие стихающего раската грома. На этом фоне явственно выделялись звуки природные. Со всех сторон, ни на миг не смолкая, доносились писк и крики китов, которые переговаривались между собой или просто давали выход своему восторгу. Франклин различал голоса самцов и самок. Правда, он еще не научился узнавать по голосу отдельных китов и толковать их речь. В подводном царстве нет звука более жуткого, чем крики стада китов. Закроешь глаза, и кажется, ты попал в заколдованный лес, и тебя со всех сторон окружают бесы и лешие. Если бы Гектор Берлиоз слышал этот зловещий хор, он убедился бы, что природа предвосхитила его шабаш-ведьму. Но суеверный страх вызывает только то, что незнакомо. А эти голоса теперь уже прочно вошли в жизнь Франклина. Они больше не вызывали у него кошмаров, как это бывало в начале. Напротив, рождали чувство радости и симпатии, да еще легкое удивление. Как эти исполины могут издавать такой тонкий писк? Впрочем, иногда звуки моря навевали воспоминания, от которого сердце переполнялось печалью. Будто он снова в радиорубке космического корабля или космической станции, сидит у приемников автоматов, прочесывающих заданный диапазон. И отдаются в ночи призрачные голоса, очень похожие на эти. Вызывают далекие корабли, работают радиомаяки, поселения на других планетах, переговариваются с Землей высокочастотным кодом. И всегда за немощными голосами передатчиков был слышен ракочущий фон, вечное шушуканье звезд и галактик, наводняющих всю Вселенную своим радиоизлучением. Стрелка хронометра коснулась нуля. Прежде чем она успела отмерить следующую секунду, море взорвалось адской какофонией. Дикое улюлюканье с подвыванием заставило Франклина поспешно убавить громкость. Так акустические бомбы сброшены, бедные те киты, которые окажутся поблизости. Рисунок на экране индикатора вмиг изменился. Испуганные животные в панике кинулись на запад. Франклин не отрывал глаз от прибора, готовый идти на перехват тех, кто свернет в сторону от бреши и вместо коридора опять окажется на планктонных полях. То ли акустические бомбы усовершенствовали с прошлого раза, то ли киты стали более дисциплинированными. Только 3 или 4 кита откололись от стада. Всего 10 минут ушло на то, чтобы догнать их и с помощью установленных на лодках сирен вернуть в строй. Через полчаса после начала гона все стадо вышло обратно сквозь незримое окно в заграждении и закружилось в узком коридоре. Лодкам оставалось лишь дежурить, пока инженеры не закончат ремонт и не восстановят звуковую завесу. Никто не назовет это крупной победой. Обыкновенный будничный труд, второстепенная схватка в непрекращающейся кампании. Азарт погони уже прошел, и Франклин спрашивал себя, скоро ли транспортник извлечет их из океана и доставит обратно на Гавайские острова. Как-никак у него сегодня выходной, и он обещал Питеру вместе поехать в Вайкики, чтобы поучить его плавать. Хороший смотритель даже в минуты затишья следит за гидролокатором. Каждые 3 минуты Франклин машинально включал каскад дальнего действия и нацеливал датчик на дно. Просто так, чтобы знать обстановку. Он не сомневался, что его товарищи делают то же самое, томясь ожиданием. На краю экрана появилось слабое эхо. След предмета, который находился на пределе дальности прибора, расстояние 10 миль, глубина почти 2 мили. Франклин присмотрелся, потом недоуменно сдвинул брови. Чтобы его было видно на таком расстоянии, это должно быть что-то очень крупное, не меньше кита. Но кит в этой пучине? Правда, кашалотов встречали на глубине 1 мили. Однако даже эти непревзойденные ныряльщики так глубоко не забираются. Глубоководная акула? Возможно. Как бы то ни было, не мешает взглянуть поближе. Он переключил прибор на автоматическое сопровождение предмета и увеличил изображение, сколько позволял индикатор. Подробностей не различить, слишком далеко, но видно, что объект длинный, тонкий и довольно быстро движется. Он посмотрел еще, потом вызвал товарищей. Не относящиеся к делу разговоры во время операции не поощряются, но эта загадка заинтриговала его. «Я Сабскаут-2», — сказал он. «Есть крупный эхосигнал, азимут 185 градусов, дальность 9,7 мили, глубина 1,8 мили, похоже на подводную лодку. Вам известно, кто-нибудь еще действует в этом районе?» «Сабскаут-2, я Сабскаут-1», — послышался ответ. «Это за пределами радиуса действия моего прибора. Может быть, там лодка комитета по исследованиям? Какие размеры дает индикатор?» «Около 100 футов, чуть больше. Скорость выше 10 узлов». «Я Сабскаут-3. Здесь сейчас нет никаких исследовательских лодок. Наутилус-4 на ремонте, Кусто работает в Атлантике. Наверное, тебе рыба попалась?» «Таких рыб не бывает. Разрешите сходить туда? По-моему, мы обязаны проверить». «Разрешаю», — ответил Сабскаут-1. «Мы справимся без тебя. Держи связь с нами». Франклин развернулся на юг и плавным поворотом ручки дал полный ход. Преследуемый объект успел уйти слишком глубоко для его разведчика, но ведь он еще может подняться. Даже если не поднимется, то, сократив дальность, можно получить более четкое изображение. Через 2 мили он убедился, что погоня ничего не даст. Животное, несомненно, уловило вибрацию от двигателя или импульсы гидролокатора и быстро пошло вниз. Франклину удалось сократить расстояние до 4 миль, после чего эхосигнал затерялся в хаосе отражений от океанского дна. Напоследок он успел убедиться, что оно очень большое и относительно тонкое, но подробности различить не смог. «Ушло?» — осведомился Сабскаут-1. «Так я и думал». «Значит, ты знаешь, что это было?» «Нет, и никто не знает. И вот тебе мой совет. Не рассказывай об этом репортерам, не то сам не рад будешь». Франклин ошеломленно поглядел на маленький динамик, который только что произнес эти слова. Выходит, никто его не разыгрывал. Он перебирал в памяти рассказы, которые слышал в баре на Героне, да всюду, где собирались в свободное время смотрители. Тогда он смеялся, но теперь понимает, они говорили правду. Это робкое эхо, ускользнувшее от гидролокатора. Великий морской змей. Индра, она по-прежнему работала на полставки в гавайском аквариуме, когда позволяли домашние дела, выслушала его рассказ куда спокойнее, чем он ожидал. А когда она заговорила, то и вовсе обескуражила его. «Постой, о какой именно морской змее идет речь? Нам известно по меньшей мере 3 различных вида. Во-первых, гигантский угорь. Его видели 3 или 4 раза, но точно опознать не смогли. А личинок ловили еще в 40-х годах прошлого столетия. Этот угорь достигает 60 футов в длину, чем не великий змей. Но особенно великолепна ремень рыба, Regalicus glesna. Ее рыло напоминает лошадиную морду. Сверху на голове ярко-красный султан, вроде головного убора индейцев. Тело змееподобное, длиной до 70 футов. Сам посуди, можно ли нас удивить, когда мы знаем, на какие чудеса способно море? Погоди-ка, а третий вид? Он совсем неопознанно не описан. Мы называем его просто «Икс», потому что люди все еще не принимают разговоров о морских змеях. Точно известно одно. Это животное, несомненно, существует. Оно чрезвычайно скрытно и обитает на большой глубине. Когда-нибудь мы его поймаем, скорее всего, по чистой случайности. Весь этот вечер Франклин был задумчив. Его преследовала мысль, что, несмотря на все приборы, которые прощупывают море, и непрерывные исследования глубин человеком с подводных лодок, океан все еще хранит и веками будет хранить много секретов. Он чувствовал, даже если ему больше не суждено увидеть это существо, его всю жизнь будет преследовать воспоминания о далеком дразнящем эхе, которое так стремительно ушло в свою обитель в морской бездне.